Глава 6. Концерт освобождения. Октября профсоюз сталелитейщиков компании Riordan Steel потребовал повышения зарплаты. Хэнк Riordan узнал об этом из газет. Ему не выдвигали никаких требований и даже не сочли нужным поставить в известность. Требование было обращено к Совету равноправия. Почему перед другими сталелитейными компаниями не были поставлены подобные условия, никак не объяснялось. Riordan не мог понять, исходит ли данное требование именно от его рабочих. Установленные Советом правила выборов в профсоюзные органы делали это невозможным. Ему лишь удалось узнать, что группа активистов состояла из новичков, которых Совет тайком в последние несколько месяцев направлял на его заводы. 23 октября Совет равноправия отверг ходатайство профсоюзов, отказав в повышении зарплаты. Если по этому вопросу проходили какие-то слушания, то Riordan ничего о них не знал. С ним не советовались, и его не ставили в известность. Он ждал, не задавая никаких вопросов. 25 октября газеты страны, находившиеся под контролем тех же людей, которые контролировали Совет, начали кампанию в поддержку рабочих Riordan Steel. Они публиковали материалы об отказе в повышении зарплаты, избегая всяких упоминаний о том, кто именно отказал и кто обладал исключительным законным правом отказать, словно рассчитывая, что общественность забудет о юридических тонкостях под напором многочисленных статей, недвусмысленно намекавших, что работодатель является единственной причиной всех невзгод, что легли на плечи рабочих. Огласке был предан материал, описывающий лишения, выпавшие на долю рабочих Riordan Steel при нынешнем повышении стоимости жизни, а затем сведения о доходах Riordan за последние 5 лет. Появилась публикация о печальной участи жены одного из рабочих Riordan, бродящей от одного магазина к другому в безнадежных поисках еды. Затем о бутылке шампанского, разбитой о чью-то голову на пьяной вечеринке, устроенной неким сталелитейным магнатом в роскошном отеле. Этим магнатом был Орен Бойль. Но никакие фамилии не назывались. «Неравенство все еще существует», – заявляли газеты. «И не дает нам воспользоваться благами нашего просвещенного века. Лишения вывели людей из себя. Положение достигает опасной точки. Мы опасаемся вспышек насилия», – беспрестанно твердила пресса. 28 октября группа новых рабочих компании Riordan Steel набросилась на мастера доменной печи и выбила фурмы. 2 дня спустя такая же группа разбила стекла в окнах первого этажа в административном здании. Один из новичков сломал шестерни крана и вылил из ковша расплавленный металл в ярде от 5 человек. «Должно быть, я спятил, но думал лишь о голодных детях», – сказал он, когда его арестовали. «Не время выяснять, кто прав, кто виноват», – комментировали этот случай журналисты. «Нас беспокоит лишь тот факт, что в стране производству стали угрожает полная фиаско». Riordan следил за происходящим, по-прежнему не задавая вопросов. Он будто ждал, что ему вот-вот откроется некая истина, и этот процесс нельзя было ускорить или остановить. «Нет», – думал он, вглядываясь в ранние сумерки осенних вечеров за окнами своего кабинета. «Нет, я неравнодушен к своим заводам. Но былая страсть к живому организму теперь перешла в нежную тоску по любимым, навсегда ушедшим из жизни. И самое главное в этом чувстве, — думал он, — заключается в том, что поделать уже ничего нельзя». Утром 31 октября он получил извещение, гласящее, что вся его собственность, в том числе банковские счета и содержимое сейфов, арестованы решением суда, вынесенным против него на процессе о недоплате подоходного налога 3 года назад. Извещение было официальным, соответствовало всем требованиям закона, только никакой недоплаты не существовало, и никакого судебного процесса не проводилось. «Нет», – сказал Riordan своему поперхнувшемуся от возмущения адвокату. Не посылай запросов. Не отвечай. Не возражай. Но это же фантастика! А все остальное не фантастика? Хэнк, ты хочешь, чтобы я ничего не предпринимал? Чтобы молча, на коленях, проглотил обвинения? Нет. Стоя. Именно стоя. Не действуй. Но они оставили нас безоружными. Неужели? Негромко спросил Риарден с улыбкой. У него оставалось лишь несколько сотен долларов в бумажнике. Но душу грела мысль о том, что в сейфе лежит ценный слиток, полученный от золотоволосого пирата, который сейчас словно протянул ему руку помощи. На другой день, 1 ноября, ему позвонил из Вашингтона какой-то служащий, голос его как бы полз по проводу, принося извинения. «Это ошибка, мистер Риарден. Досадная ошибка и только. Наложение ареста не должно было касаться вас. Вы знаете, какое сейчас положение. Добавьте тупость конторских работников и непроходимый бюрократизм. Какой-то идиот перепутал документы и отправил ордер на арест вашей собственности. Хотя речь шла не о вас, а о каком-то мыльном фабриканте. Пожалуйста, примите наши извинения, мистер Риарден. Наши глубочайшие извинения. На самом высшем уровне». Голос погас, воцарилась короткая, выжидательная пауза. «Мистер Риарден?» «Я слушаю». «Не могу передать, как мы сожалеем, что причинили вам беспокойство или неудобство. И все из-за этих проклятых формальностей. Вы знаете, что такое бюрократизм. Потребуется несколько дней, может быть, даже неделя, чтобы отменить этот ордер и снять арест. Мистер Риарден?» «Я слушаю». «Мы ужасно сожалеем и готовы выплатить любую компенсацию, какая в наших силах. Вы, разумеется, имеете полное право потребовать через суд возмещения причиненных вам неудобств, и мы готовы расплатиться. Мы не будем оспаривать ваш иск. Вы, разумеется, подадите его и...» «Я этого не говорил». «А? Да, не говорили. То есть... Хорошо, а что вы сказали, мистер Риарден?» «Я ничего не говорил». На другой день, под вечер, из Вашингтона позвонил другой чиновник. На этот раз казалось, что голос не полз, а прыгал по проводу с веселой виртуозностью канатоходца. Звонивший представился Тинки Холлоуэем и попросил Риардена присутствовать на совещании. «Это неофициальное маленькое совещание, всего несколько высокопоставленных лиц», которое должно было состояться послезавтра в Нью-Йорке, в отеле «Уэйн Фолкленд». «У нас за последние несколько недель было столько недоразумений», сказал Тинки Холлоуэй. «Таких досадных и таких лишних. Мы могли бы все быстро исправить, мистер Риарден. Будь у нас возможность переговорить с вами. Мы очень хотим вас видеть». «Можете в любое время отправить мне вызов в суд». «О, нет, нет, нет!» В голосе послышался испуг. «Нет, мистер Риарден, зачем же так? Вы не поняли нас, мы хотим встретиться с вами в дружеской обстановке. Мы хотим только договориться о добровольном сотрудничестве». Зависла напряженная пауза. Холлоуэй недоумевал, действительно ли ему послышался далекий смешок. Он ждал, но в трубке больше не раздалось ни звука. «Мистер Риарден?» «Слушаю». «Право же, мистер Риарден. В такое время, как сейчас, совещание с нами могло бы пойти вам очень на пользу». «Совещание по какому вопросу?» «Вы столкнулись со многими трудностями, и мы хотим помочь вам, чем только сможем». «Я не просил помощи». «Сейчас ненадежные времена, мистер Риарден. Общественное настроение очень изменчивое и взрывное, очень опасное, и мы хотим иметь возможность защитить вас». «Я не просил защиты». «Но вы наверняка понимаете, что мы можем представлять для вас ценность, и если вам от нас что-то нужно...» «Не нужно ничего». «Однако у вас наверняка есть проблемы, которые вы хотели бы обсудить с нами». «Таких проблем нет». «Тогда в таком случае...» Холлоуэй перестал делать вид, что оказывает любезность, и откровенно попросил. «Тогда, может, просто выслушаете нас?» «Если вам есть что сказать мне». «Есть, мистер Риарден, разумеется, есть. Мы только и просим, чтобы вы нас выслушали. дали нам шанс. Приезжайте на это совещание. Вы не свяжете себя никакими обязательствами». Холлоуэй понял, что сболтнул лишнее, и умолк, услышав насмешливый, оживленный голос Риордана. «Знаю». «Ну, я имел в виду... То есть... Ну как, приедете?» «Хорошо», — ответил Риордан. «Приеду». Он пропустил мимо ушей благодарную лесть, обратил внимание только на то, что повторял Холлоуэй. «В 7 вечера, 4 ноября, мистер Риордан. 4 ноября». Словно эта дата имела какое-то особое значение. Риордан положил трубку, откинулся на спинку кресла и стал смотреть на отблески пламени домен на потолке. Он знал, что это совещание – западня. Знал и то, что те, кто ее расставил, ничего не получат. Тинки Холлоуэй положил трубку в своем вашингтонском кабинете и нахмурился. Клод Слагенхоп, президент организации «Друзья глобального прогресса», нервозно жевавший спичку, сидя в кресле, поднял на него взгляд и спросил. «Неважные дела». Холлоуэй покачал головой. «Он приедет, но... Да, дела неважные». И добавил. «Сомневаюсь, что он пойдет на это». «Так мне и сказал мой простофиля». «Знаю». «Сказал, что нам лучше не пытаться». «К черту твоего простофилю! Мы должны! Придется рискнуть!» Этим простофилей был Филипп Риордан. Неделю назад он доложил Клоду Слагенхопу. «Нет, он не возьмет меня к себе, не даст мне работы. Я старался, как ты требовал, старался изо всех сил, но все бестолку, он не пустит меня на свой завод. А что до его настроения, поверь, оно скверное. Хуже, чем я ожидал. Я знаю его и могу сказать, что у вас нет ни единого шанса. Его терпение на пределе. Надавим еще чуть-чуть, и оно лопнет. Ты сказал, что большие парни хотят быть в курсе. Скажи им, пусть не делают этого. Скажи, что он... Господи, Клод, если они на это пойдут, то упустят его!» «Немного же от тебя толку», — сухо сказал Слагенхоп, отворачиваясь. Филипп схватил его за рукав и спросил с нескрываемым страхом. «Послушай, Клод, по директиве 10-289... «Если он уйдет, то не будет никаких наследников?» «Совершенно верно». «Они заберут завод и все?» «Таков закон». «Но, Клод, они не поступят так со мной, правда?» «Они не хотят, чтобы он уходил. Ты это знаешь. Удержи его, если сможешь». «Но я не могу. Ты сам знаешь, что не могу. Из-за моих политических взглядов и из-за всего, что я сделал для тебя. Ты знаешь, кем он меня считает. Я никак не могу удержать его». «Что ж, тем хуже для тебя». «Клод!» — воскликнул Филипп в панике. «Клод, они не оставят меня за бортом, правда? Я свой человек, разве не так? Они всегда говорили, что я свой, что я нужен им, что им нужны такие, как я, а не как он. Люди с моим потенциалом, помнишь? И после всего, что я сделал для них, после всей моей веры, службы, преданности делу...» «Чертов болван», — отрывисто произнес Слагенхоп. «Да без него, на кой черт нам ты?» Утром 4 ноября Хэнка Риордана разбудил телефонный звонок. Он открыл глаза. Увидел ясное рассветное небо в окне спальни. Небо нежного аквамаринового цвета, которое отбрасывало на старые филадельфийские крыши розоватый оттенок. Несколько мгновений, пока его сознание было чистым, как небеса, пока он оставался наедине с собой и его душу еще не отяготили болезненные воспоминания, Хэнк лежал неподвижно, захваченный этим зрелищем и очарованный предчувствием слияния с миром, где будет царить вечное утро. Телефон вернул его к действительности. Размеренные, визгливые звонки аппарата надрывно взывали о помощи. Риордан, нахмурясь, поднял трубку. «Алло?» «Доброе утро, Генри!» произнес дрожащий голос. Звонила его мать. «Мама, что так рано?» сухо спросил он. «О, ты всегда поднимаешься на рассвете, и я хотела застать тебя, пока ты не уехал на завод». «В чем дело?» «Генри, мне нужно с тобой увидеться, поговорить. Сегодня, в любое время. Это очень важно». «Что-нибудь случилось?» «Нет. Да. То есть, я должна поговорить с тобой лично. Приедешь?» «Извини, не могу. У меня вечером встреча в Нью-Йорке. Если хочешь, приеду завтра». «Нет, не завтра. Необходимо увидеться сегодня. Необходимо...» В голосе ее слышались панические нотки. Впрочем, если бы не странный, настойчивый тон ее механического голоса, он решил бы, что она разыгрывает очередную роль беспомощной, одинокой женщины. «Мама, в чем дело?» «Я не могу говорить об этом по телефону. Мне нужно видеть тебя». «Тогда, если хочешь, приезжай в контору». «Нет, только не в конторе. Мне нужно увидеться с тобой там, где можно поговорить спокойно. Неужели ты не можешь сделать одолжение и приехать сюда? Тебя просит мать. Ты так редко появляешься. Может быть, в этом не твоя вина. Но разве нельзя пойти навстречу, если я тебя прошу?» «Хорошо, мама. Буду в 4 часа». «Замечательно. Спасибо, Генри. Замечательно». В тот день Риордану показалось, что над заводом нависла какая-то легкая напряженность. Слишком легкая, чтобы определить ее природу, но завод был для него словно лицо любимой женщины, в котором он мог уловить мельчайшие оттенки чувств. Он заметил, что небольшие группы новых рабочих, человека по 3-4, слишком часто собираются вместе. Их поведение скорее годилось для бильярдной, чем для заводского цеха. Он поймал несколько настороженных и враждебных взглядов, но махнул на это рукой. Стоит ли задумываться о таких мелочах, да и времени нет. Подъезжая к своему бывшему дому, Риордан резко затормозил у подножия холма. Последний раз он видел этот дом 15 мая, когда ушел из него. Это зрелище пробудило в его душе чувства, которые затем преследовали его на протяжении 10 лет, когда он туда возвращался. Напряженности, замешательства, унылой неудовлетворенности, жесткого протеста и наивного отчаяния. Он старался понять свою семью. Старался быть справедливым. Риордан медленно пошел по дорожке к дому. Он был спокоен. Он понимал, что этот дом является памятником вины, его вины перед собой. Хэнк ожидал увидеть мать и Филиппа, но полной неожиданностью оказалась Лилиан. Риордан остановился на пороге. Все трое стояли, вглядываясь в его лицо и в дверной проем за его спиной. За притворной благостностью их лиц скрывались страх и подвох, которые он научился понимать, словно они надеялись добиться своего, лишь взывая к его жалости, удержать его в этой западне. Хотя один шаг назад, и он оказался бы вне их досягаемости. Они полагались на его жалость и страшились его гнева. Они не смели рассматривать третьи альтернативы. Его равнодушие. «Что она тут делает?» спросил Риордан, обращаясь к матери. Голос его был бесстрастно ровным. «Лилиан живет здесь после вашего развода», оборонительно ответила мать. «Я не могла допустить, чтобы она голодала на улице». Взгляд матери выражал наполовину просьбу, словно она просила не бить ее по лицу, наполовину торжество, словно она его ударила. Риордан понимал ее мотив. То было не сочувствие. Между нею и Лилиан никогда не было особой любви. То была их общая месть ему. То было тайное удовольствие расходовать его деньги на бывшую жену, содержать которую он отказался. Голова Лилиан застыла в приветственном кивке. На губах у нее была легкая испытующая улыбка, полуробкая, полунаглая. Риордан не делал вида, будто не замечает бывшую жену. Он смотрел на нее, но словно на пустое место. Молча закрыв дверь, он вошел в гостиную. Мать издала легкий, беспокойный вздох облегчения и поспешила сесть в ближайшее кресло, нервозно глядя, последует ли он ее примеру. «Чего ты хотела?» – спросил Риордан, садясь. Мать сидела прямо и вместе с тем странно сутулясь, плечи ее были подняты, голова опущена. «Милосердие, Генри», – прошептала она. «Что ты имеешь в виду?» «Не понимаешь?» «Нет». «В общем...» Она суетливо развела руки в беспомощном жесте. «В общем...» Ее глаза избегали его внимательного взгляда. «В общем, сказать нужно многое, и я не знаю, как это сказать, но... В общем, есть один практический вопрос, но сам по себе он не важен. Я не потому позвала тебя сюда». «В чем он заключается?» «Практический вопрос? В наших чеках на содержание, моем и Филиппа. Они должны были прийти 1-го числа, но из-за ордера на арест мы не можем их получить. Ты знаешь это, так ведь?» «Знаю». «Ну и что же нам делать?» «Не знаю». «Я имею в виду, что собираешься делать ты в связи с этим?» «Ничего». Мать неотрывно смотрела на него, словно отсчитывая секунды молчания. «Ничего, Генри?» «Я не в силах ничего сделать». Они наблюдали за его лицом с какой-то ищущей пристальностью. Риордан был уверен, что мать сказала правду, что непосредственные денежные затруднения не цель его вызова сюда, что они только символ более широкой проблемы. «Но, Генри, мы оказались в трудном положении». «Я тоже». «Не мог бы ты прислать нам наличных?» «Я не успел взять наличности». «Тогда...» «Послушай, Генри, это произошло так внезапно и, думаю, напугало людей. Бакалейщик отказывает нам в кредите, если ты о нем не попросишь. Думаю, он хочет, чтобы ты подписал кредитную карточку или что-то наподобие. Поговоришь с ним? Устроишь это?» «Нет». «Нет?» Мать негромко ахнула. «Почему?» «Не возьму на себя обязательств, которых не смогу выполнить». «Как это понять?» «Не влезу в долги, которых никак не смогу выплатить». «Почему не сможешь? Этот арест просто какая-то формальность, он временный. Это знают все». «Вот как? Я не знаю». «Но, Генри, счет за продукты. Ты не уверен, что сможешь оплатить счет за продукты при своих миллионах?» «Я не буду обманывать бакалейщика, делая вид, что эти миллионы принадлежат мне». «О чем ты говоришь? Кому они принадлежат?» «Никому». «Как это понять?» «Мама, думаю, ты понимаешь меня полностью. Думаю, поняла это раньше меня. Ничто никому не принадлежит. Это то, что вы одобряли и во что верили годы. Вы хотели, чтобы я был связан. Я связан. Теперь уже поздно что-то менять». «Ты хочешь, чтобы твои политические идеи...» Она увидела выражение его лица и резко умолкла. Лилиан сидела, уставясь в пол, словно боялась поднять взгляд в эту минуту. Филипп похрустывал суставами пальцев. Мать взглянула на Риордана и прошептала. «Не бросай нас, Генри». Какая-то нотка жизни в ее словах сказала ему, что истинная причина открывается. «Времена сейчас ужасные, и мы боимся. Это правда, Генри, боимся, потому что ты отвернулся от нас. Я имею в виду не только счет за продукты, но это признак. Год назад ты не допустил бы такого. Теперь тебе все равно». Она сделала выжидательную паузу. «Это так?» «Да, так». Что ж, это наша вина. Вот что я хотела сказать тебе. Мы знаем, что виноваты. Мы плохо обходились с тобой все эти годы. Были несправедливы к тебе, заставляли тебя страдать, использовали тебя и не благодарили. Мы виноваты, Генри. Мы согрешили перед тобой и признаемся в этом. Что еще можно сказать теперь? найдешь ты в душе силы простить нас». «Какого поступка ты от меня хочешь?» – спросил Риордан ясным, ровным голосом, будто на деловом совещании. «Не знаю. Кто я, чтобы знать? Но сейчас я говорю не об этом. Не о поступках, только о чувствах. Я прошу тебя о чувстве, Генри. Только о чувстве, даже если мы не заслуживаем его. Ты щедрый и сильный. Забудешь прошлое, Генри? Простишь нас?» Ужас в глазах матери был неподдельным. Год назад Риордан сказал бы себе, что это ее способ заглаживать вину, подавил бы отвращение к ее словам, в которых он находил только туман бессмыслицы. Он заставил бы себя придать им смысл, пусть даже ничего не понимая, приписал бы им добродетель искренности в ее представлении, даже если бы это не совпадало с его представлением. Но он уже перестал считаться с какими бы то ни было представлениями, кроме собственных. «Простишь ты нас?» «Мама, лучше не говорить об этом. Не проси объяснить, почему. Думаю, ты знаешь это не хуже меня. Если тебе нужно, чтобы я что-то сделал, скажи. Больше обсуждать нечего». «Но я не понимаю тебя, не понимаю. Я позвала тебя именно для этого, попросить прощения. Ты отказываешься ответить?» «Хорошо. Что будет означать мое прощение?» «А?» «Я спросил, что оно будет означать». Мать удивленно развела руками, словно это было самоочевидно. «Ну как же? Оно облегчит нам душу». «Изменит оно прошлое?» «Нам облегчит душу знание, что ты простил нас». «Хочешь, чтобы я делал вид, будто прошлого не существовало?» «О, Господи, Генри, неужели не понимаешь? Мы только хотим знать, что ты чувствуешь какую-то заботу о нас». «Я ее не чувствую. Хочешь, чтобы я притворялся?» «Но я и прошу о том, чтобы ты ее чувствовал». «На каком основании?» «Основании?» «В обмен на что?» «Генри, Генри, мы говорим не о бизнесе, не о тоннах стали и банковских счетах. Речь идет о чувстве, а ты говоришь как торговец». «Я и есть торговец». То, что он увидел в ее глазах, было ужасом. Не беспомощным ужасом старания и неспособности понять, а ужасом приближения к той грани, где избежать понимания будет уже невозможно. «Послушай, Генри», – торопливо сказал Филипп. «Мама не понимает таких вещей. Мы не знаем, как к тебе обращаться. Мы не говорим на твоем языке». «Я не говорю на вашем». «Она хочет сказать, что мы извиняемся. Мы очень сожалеем, что обижали тебя. Ты думаешь, мы не расплачиваемся за свое поведение? Но это не так. Нас мучает раскаяние». Страдание в лице Филиппа было неподдельным. Год назад Риордан пожалел бы его. Но теперь Хэнк понимал, что они удерживали его только за счет его нежелания обижать их, его боязни причинить им страдания. Больше он не боялся этого. «Мы извиняемся, Генри. Мы знаем, что причиняли тебе боль. Мы хотели бы искупить свою вину. Но что можем поделать? Прошлое есть прошлое. Мы не в силах его изменить». «Я тоже». «Ты можешь принять наше раскаяние», — сказала безжизненным от осторожности голосом Лилиан. «Теперь мне от тебя нет никаких выгод. Хочу только сказать тебе, что бы я ни сделала, сделала потому, что любила тебя». Риордан отвернулся, не ответив. «Генри!» — воскликнула мать. «Что произошло с тобой? Что тебя так изменило? Ты кажешься уже не человеком. Все требуешь ответов, хотя их у нас нет. Побиваешь нас логикой, но что значит логика в такое время? Что значит логика, когда люди страдают?» «Мы не можем ничего поделать!» – выкрикнул Филипп. «Мы в твоей власти», – сказала Лилиан. Они бросали свои мольбы в его недоступное для просьб лицо. Они не знали, и их паника была концом усилий избежать этого знания, что его беспощадное чувство справедливости, которое одно давало им власть над ним, заставляла его принимать любую кару и толковать любое сомнение в их пользу, теперь обернулась против них. Та сила, которая делала его терпимым, теперь сделала его безжалостным. И справедливость, способная прощать множество ошибок, сделанных по незнанию, не простит и одного сознательно причиненного зла. «Генри, ты не понимаешь нас?» — умоляющим тоном спросила мать. «Понимаю», — ответил он спокойно. Она отвернулась, избегая ясности его глаз. «Тебе все равно, что будет с нами?» «Да». «Неужели ты не человек?» От гнева ее голос стал пронзительным. «Неужели ты совершенно не способен любить? Я стараюсь коснуться твоего сердца, а не разума. О любви не спорят, не рассуждают и не торгуются. Ее нужно дарить, чувствовать. О, Господи, Генри, неужели ты не можешь чувствовать, не думая?» «Никогда не мог». Через минуту голос ее вновь стал негромким, монотонным. «Мы не так умны, как ты, не так сильны. Если грешили и ошибались, то потому, что мы беспомощны. Ты необходим нам, ты все, что у нас есть, а мы теряем тебя и боимся. Времена сейчас ужасные и становятся все хуже. Люди перепуганы до смерти, перепуганы, слепы и не знают, что делать. Как нам выжить, если ты нас бросишь? Мы маленькие и слабые, нас унесет, как щепки, этот поток ужаса, заливающий весь мир. Может быть, в этом есть доля нашей вины. Может, мы помогли вызвать этот ужас, не сознавая, что делаем. Но что сделано, то сделано. Остановить его теперь мы не можем. Если ты покинешь нас, нам конец. Если исчезнешь, как все эти люди, которые...» Умолкнуть ее заставил не какой-то звук, лишь движение бровей. Краткое, быстрое движение родинки на щеке. Потом они увидели, что он улыбается. Характер улыбки был самым ужасающим из ответов. «Так вот, чего вы боитесь?» — неторопливо произнес он. «Ты не можешь бросить дело!» — завопила мать в слепой панике. «Не можешь бросить теперь! Мог бы в прошлом году, но не теперь, не сейчас. Не можешь стать дезертиром, потому что теперь они отыграются на твоей семье. Захватят все, оставят нас без гроша, вынудят голодать, они...» «Замолчите!» — крикнула Лилиан, способная лучше остальных читать сигналы опасности в лице Риордана. На его лице сохранялись следы улыбки, и они понимали, что он больше не видит их, но были не в силах понять, почему в его улыбке страдание и почти мечтательное желание. Почему он смотрит в другой конец комнаты, на нишу дальнего окна? Риордан видел изящно вылепленное лицо, остающееся сдержанным под потоком его оскорблений. Слышал голос, спокойно сказавший ему здесь, в этой комнате: «Я хотел предостеречь вас против греха прощения». «Ты, знавший это тогда...» — подумал Риордан, но не закончил мысленной фразы, оборвал ее горестной, кривой улыбкой, так как знал, что собирался произнести: «Ты, знавший это тогда, прости меня». «Вот в чем», — подумал он, глядя на свою семью, — «суть их просьбы милосердия, логика тех чувств, которые они так добродетельно именовали нелогичными. Вот в чем простая, грубая сущность всех, кто утверждает, что способен чувствовать, не думая, и ставит милосердие выше справедливости. Они знали, чего боятся. Они поняли и назвали раньше, чем я, единственный оставшийся мне путь освобождения. Безнадежность моего положения как промышленника, тщетность моей борьбы, невыносимое бремя, которое вот-вот навалится и раздавит меня. Поняли, что разум, справедливость, самосохранение указывают мне единственный путь – бросить все и скрыться. Однако они хотели удержать меня, оставить в этой жертвенной печи. Хотели, чтобы я позволил им дожрать себя во имя милосердия, прощения и братско-каннибальской любви. Мама, если ты еще хочешь, чтобы я это объяснил…» Очень спокойно заговорил он. «Если все еще надеешься, что у меня не хватит жестокости назвать то, чего вы якобы не знали, то в вашей идее прощения порочно вот что. Вы сожалеете, что причиняли мне боль, и в виде искупления своей вины просите, чтобы я принес себя в жертву». «Логика!» – завопила мать. «Опять ты со своей проклятой логикой! Нам нужна жалость! Жалость, а не логика!» Рерден поднялся. «Постой! Не уходи! Генри, не покидай нас! Не обрекай на гибель! Какие ни есть мы люди! Мы хотим жить!» «Да нет!» – начал он в спокойном удивлении. И, когда эта мысль сформировалась полностью, закончил в спокойном ужасе. «Не думаю, что хотите. Если бы хотели, вы знали бы, как ценить меня». Лицо Филиппа, словно в безмолвном подтверждении этих слов, постепенно приняло выражение, которое должно было представлять насмешливую улыбку. Однако в нем были только злоба и страх. «Ты не сможешь бросить все и скрыться», — сказал он. «Скрыться без денег нельзя». Эта фраза как будто бы попала в цель. Рерден замер, потом усмехнулся. «Спасибо, Филипп», — сказал он. «А?» Филипп нервозно передернулся в замешательстве. «Так вот в чем причина ордера на арест. Вот чего боятся твои друзья. Я знал, что они готовят мне сегодня какую-то ловушку, но не знал, что арест задуман как средство помешать моему побегу». Рерден с удивлением взглянул на мать. «Так вот для чего тебе понадобилось видеть меня сегодня, перед совещанием в Нью-Йорке». «Мать не знала этого!» — крикнул Филипп, потом спохватился и закричал еще громче. «Я не понимаю, о чем ты говоришь! Я ничего не сказал! Я не говорил этого!» «Не беспокойся, жалкая вошь. Я не скажу твоим друзьям, что ты проговорился. И если вы пытались...» Рерден не договорил. Он поглядел на три лица перед собой и завершил фразу неожиданной улыбкой. В ней были скука, жалость, невыносимое отвращение. Он видел окончательное противоречие, комичную нелепость в конце игры иррационалистов. Вашингтонцы надеялись удержать его, поручив этой тройке сыграть роль заложников. «Ты считаешь себя совершенно безупречным, не так ли?» Этот неожиданный крик издала Лилиан. Она вскочила и преградила ему выход. Лицо ее было искажено. Рерден видел его таким лишь раз, в то утро, когда она узнала имя его любовницы. «Ты совершенно безупречен! Ты очень гордишься собой! Так вот, мне есть, что сказать тебе!» Лилиан выглядела так, словно до этой минуты не верила, что ее игра проиграна. Выражение ее лица подействовало на Рердена, как замкнувший цепь щелчок выключателя. И он с неожиданной ясностью понял, в чем заключалась ее игра и почему она вышла за него замуж. «Если избрать человека постоянным центром своих забот и средоточием взгляда на жизнь, значит, любить?» – подумал он. «Тогда правда, что она любила меня. Но если для меня любовь была празднованием своей сущности и жизни, то для тех, кто ненавидит себя и ненавидит жизнь, стремление к уничтожению представляет собой единственную форму и эквивалент любви. Лилиан избрала меня за мои лучшие качества. За силу, уверенность, гордость. Избрала, как избирают объект любви, как символ жизненной силы человека. Но целью ее было уничтожение этой силы». Рерден мысленно видел тех людей такими, как во время их первой встречи. Он, человек бурной энергии и страстных амбиций, человек успеха, сияющий пламенем своих достижений, оказался среди той претенциозной золы, которая именовала себя интеллектуальной элитой, выгоревших остатков неусвоенной культуры, питавшихся отсветом разума других людей, провозглашавших свое отрицание разума как единственную претензию на исключительность, стремление править миром как единственную страсть. И она, непрошенная поклонница этой элиты, перенявшая у этих людей банальную усмешку как единственную реакцию на Вселенную, считавшая бессилие достоинством и пустоту добродетелью, видела в нем, не знающем об их ненависти, простодушно презирающем их позерство, опасность их миру, угрозу, вызов, укор. Страсть, побуждающая других покорять империи, превратилась в ее ограниченности в страсть власти над ним. Она поставила себе целью разорить его, словно неспособная достичь его достоинств, могла возвыситься над ним, уничтожив их, словно мера его величия тогда перешла бы к ней. «Как будто...» — подумал с содроганием Риордан. «Разбивший статую вандал более велик, чем создавший ее скульптор. Как будто убийца ребенка более велик, чем родившая его мать». Он вспомнил ее язвительные насмешки над его работой, заводами, металлом, успехом. Риордан вспомнил ее желание хоть однажды увидеть его пьяным, ее попытки толкнуть его к супружеской измене, ее радость при мысли, что он опустился до романа на стороне, ее ужас, когда она поняла, что этот роман был возвышением, а не падением. Цель ее атаки, которую он находил непостижимой, была постоянной и ясной. Она хотела уничтожить его чувство самоуважения, понимая, что человек, потерявший достоинство, подвластен чьей угодно воле. Она старалась нарушить его моральную чистоту, хотела разрушить его нравственные устои ядовитым чувством вины, словно, если бы он нравственно пал, его порочность дала ей право быть порочной самой. Руководствуясь той же целью, тем же мотивом, какие заставляли других плести сложные философские системы, чтобы уничтожить поколение, установить диктатуру для уничтожения страны, она, не обладая никаким оружием, кроме женственности, поставила себе задачей уничтожить одного человека. «У вас кодекс жизни», — вспомнил он слова своего молодого пропавшего учителя. «Тогда какой же у них?» «Мне есть, что сказать тебе!» Воскликнула Лилиан с той бессильной яростью, когда хочется, чтобы слова были кастетом. «Ты очень гордишься собой, не так ли? Ты очень гордишься своим именем? Сталь Риордана, металл Риордана, жена Риордана! И это была я, не так ли? Миссис Риордан! Миссис Генри Риордан!» Звуки, которые она теперь издавала, походили на кудахтанье, представляли собой до неузнаваемости искаженный смех. «Так вот! Думаю, тебе приятно будет узнать, что твоей женой обладал другой мужчина. Я была неверна тебе, слышишь? Я изменила тебе не с каким-то замечательным благородным любовником, а с паршивой вошью, с Джимом Таггертом. 3 месяца назад, до развода, пока еще была твоей женой!» Риордан слушал, словно ученый, изучающий предмет, не имеющий никакой личной значимости. «Вот», — подумал он. Окончательный результат кредо коллективной взаимозависимости. Кредо отрицания личности, собственности, факта. Вера, что нравственное достоинство одного зависит от поступков другого. «Я была неверна тебе! Слышишь, безупречный пуританин! Я спала с Джимом Таггертом, безупречный герой! Ты не слышишь меня? Не слышишь меня? Не...» Риордан смотрел на нее, словно на незнакомую женщину, подошедшую к нему на улице с личными признаниями. Во взгляде его читалось. «Зачем говорить это мне?» Голос ее оборвался. Риордан не знал, каким может быть крушение личности. Но знал, что видит крушение Лилиан. Он видел это в том, как обмякло ее лицо, как расслабились его черты, словно их ничто не соединяло. Видел в глазах, невидящих, но глядящих. Глядящих внутрь, где таился такой ужас, какого не может вызвать ни одна внешняя угроза. Это был взгляд, не теряющий разум личности. Это был взгляд разумного существа, видевшего свое полное поражение и вместе с тем впервые увидевшего свою сущность. Взгляд личности, наконец-то увидевшей, что после многих лет проповеди несуществования достигла его. Риордан пошел к выходу. Мать остановила его у двери, схватив за руку. С видом упрямого замешательства, с последней попыткой самообмана, она плачуще простонала тоном раздраженного упрека. «Ты в самом деле не способен прощать?» «Да, мама», — ответил он. «Не способен. Я бы простил прошлое, если бы вы сегодня убеждали меня бросить дело и скрыться». Снаружи Риардена встретили холодный ветер, плотно прижавший пальто к его телу, словно объятие, зеленый простор у подножья холма и ясное, меркнущее небо. И подобно двум закатам, завершающим день, на западе краснело прямой, недвижной полосой зарево солнца, а на востоке дышащая красная полоса представляла собой зарево его завода. Когда он ехал в Нью-Йорк, ощущение руля в руках и струящегося навстречу ровного шоссе действовало на него странно ободряюще. Он испытывал чувство предельной четкости и расслабленности, чувство действия без напряжения, казавшееся необъяснимо юношеским. И это ощущение походило на простой, удивленный вопрос. А зачем действовать как-то по-другому? Когда на горизонте появился Нью-Йорк, Риардену показалось, что он обладает какой-то светлой ясностью, хотя очертания его на таком расстоянии было не разглядеть. Ясностью, вызванной словно бы исходящим от него самого светом. Он смотрел на громадный город, не думая о том, что из него сделали другие. Для него это был не город гангстеров, попрошаек, отверженных и проституток. Нью-Йорк был величайшим промышленным достижением в истории человека, а все остальное ничего не значило. Во взгляде Риардена на Нью-Йорк было чувство духовного сродства с этим городом, и он не мог насмотреться на него, словно видел в первый раз или в последний. Риарден постоял в тихом коридоре отеля «Уэйн Фолкленд» перед дверью номера, в который нужно было войти. Ему потребовалось немалое усилие, чтобы поднять руку и постучать. Когда-то этот номер занимал Франциско Д'Анконья. По гостиной с бархатными драпировками и голыми полированными столами плавал сигаретный дым. В этой комнате с дорогой мебелью и безо всяких личных вещей царила атмосфера унылой роскоши, подобающей для кратковременного пребывания, такая же гнетущая, как атмосфера ночлежки. Когда он вошел, в дыму поднялись пятеро. Уэсли Моуч, Юджин Лоусон, Джеймс Таггерт, доктор Флойд Феррис и худощавый, сутулый человек, похожий на хитрого теннисиста. Представился он как Тинки Холлоуэй. «Ну хорошо», — сказал Риарден, обрывая приветствия, улыбки, предложение выпить и высказывание о критическом положении в стране. «Чего вы хотели?» «Мы здесь как ваши друзья, мистер Риарден», — сказал Тинки Холлоуэй. «Только как ваши друзья, собравшиеся неофициально поговорить о более тесном взаимодействии. Мы хотим воспользоваться вашими выдающимися способностями», — сказал Лоусон. «И вашим профессиональным советом относительно проблем промышленности страны». «Люди вроде вас нужны в Вашингтоне», — сказал доктор Феррис. «Вам нет нужды так долго оставаться посторонним, когда ваш голос нужен на самом верху национального руководства». «Противно то», — подумал Риарден, — «что эти речи всего лишь наполовину ложь. Другая половина в их истерично настойчивом тоне представляет собой невысказанное желание как-то представить это полной правдой». «Чего вы хотели?» — снова спросил он. «Ну как, послушать вас, мистер Риарден?» — ответил Уэсли Моуч с испуганной улыбкой. Улыбка была нарочитой, страх подлинным. «Мы хотим узнать ваше мнение о национальном промышленном кризисе». «Мне нечего сказать». «Но, мистер Риарден», — подал голос доктор Феррис, — «мы хотим только возможности сотрудничать с вами». «Я уже однажды сказал во всеуслышание, что не сотрудничаю под дулом пистолета». «Не могли бы мы зарыть томагавк в такое время?» — умоляюще спросил Лоусон. «То есть пистолет? Действуйте». «И что?» «Пистолет держите вы. Заройте его, если сможете». «Это «Это просто оборот речи», — объяснил, хлопая глазами, Лоусон. «Я выражался образно». «Я нет». «Неужели мы не можем объединиться в интересах страны в такое критическое время?» — спросил доктор Феррис. «Неужели мы не можем пренебречь нашими расхождениями во взглядах? Мы готовы пойти с вами на компромисс. Если вас не устраивает какой-то аспект нашей политики, скажите, мы издадим директиву». «Кончайте, ребята. Я приехал не за тем, чтобы помогать вам делать вид, будто мое положение лучше, чем на самом деле, и что между нами возможен какой-то компромисс. Перейдем к делу. Вы приготовили какой-то новый капкан для сталелитейной промышленности. Какой?» «Собственно говоря, — сказал Моуч, — у нас есть для обсуждения жизненно важный вопрос относительно сталелитейной промышленности, но как вы выражаетесь, мистер Риерден?» «Мы не ставим на вас никаких капканов», — сказал Холлоуэй. «И пригласили вас сюда, чтобы обсудить этот вопрос с вами». «Я приехал за распоряжениями. Отдавайте их». «Но, мистер Риерден, мы не согласны с таким взглядом. Мы не хотим отдавать вам распоряжений. Нам нужно ваше добровольное согласие». Риерден улыбнулся. «Знаю». «Знаете?» Начал было оживленно Холлоуэй, но что-то в улыбке Риердена заставило его сменить тон на неуверенный. «Ну что ж, тогда...» «И ты, приятель», — сказал Риерден. «Знаешь, что это портит вашу игру. Портит роковым образом. А теперь скажите, какой камень вы так старательно прячете за пазухой? Или мне ехать домой?» «Нет, нет, мистер Риерден», — воскликнул Лоусон, торопливо взглянув на часы. «Вам нельзя сейчас уезжать. То есть не нужно уезжать, не выслушав то, что мы скажем». «Ну так говорите». Риерден увидел, что они переглядываются. Уэсли Моуч, казалось, боялся обращаться к нему. На его лице появилось раздраженно упрямое выражение, напоминающее приказ остальным выдвигаться вперед. Как бы ни были они компетентны для решения участи сталелитейной промышленности, их привезли сюда для поддержки Моуча в разговоре. Риердену стало любопытно, зачем здесь Таггерт. Джеймс сидел в угрюмом молчании, то и дело прикладывался к стакану и ни разу не взглянул в его сторону. «Мы разработали план», — с наигранной оживленностью заговорил доктор Феррис, «который разрешит проблемы сталелитейной промышленности и встретит ваше полное одобрение как мера, обеспечивающая общее благо и вместе с тем защищающая ваши интересы и гарантирующая вашу безопасность в...» «Не пытайтесь угадать, что я подумаю. Дайте мне факты». «План этот хороший, разумный, справедливый и...» «Не нужно мне ваших оценок. Давайте факты». «Это план, который...» Доктор Феррис умолк. Привычку называть факты он утратил. «По этому плану, — сказал Уэсли Моуч, — мы дадим промышленности 5% повышение цены на сталь». И замолчал с торжествующим видом. Риерден не произнес ни слова. «Разумеется, потребуются кое-какие незначительные урегулирования». Беззаботно, словно выходя на пустой теннисный корт, заговорил Холлоуэй. «Какое-то повышение цен будет дозволено поставщикам железной руды? Ну, 3% от силы, с учетом возросших трудностей, с которыми кое-кто, например, мистер Ларкин из Миннесоты, столкнется теперь. У них возрастут транспортные расходы, так как руду придется перевозить на грузовиках, поскольку мистеру Джеймсу Таггерту пришлось пожертвовать миннесотским отделением железной дороги ради общего блага. И, разумеется, железным дорогам страны будет дозволено повысить тарифы грузовых перевозок примерно на 7%, учитывая весьма существенную необходимость в...» Холлоуэй остановился, словно оживленный игрок, внезапно обнаруживший, что никто не отвечает на его подачи. но увеличения зарплаты не будет», – торопливо заговорил доктор Феррис. «Один из существенных пунктов нашего плана заключается в том, что мы не позволим увеличивать зарплату рабочим сталелитейщикам, несмотря на их настойчивые требования. Мы хотим быть справедливыми к вам, мистер Рьерден, и защитить ваши интересы даже под угрозой общественного возмущения и негодования». «Разумеется, если мы хотим, чтобы рабочие понесли убытки», – заговорил Лоусон, – «мы должны показать им, что и управленцы тоже несут определенные убытки ради блага страны. Настроение рабочих в сталелитейной промышленности сейчас очень напряженное, мистер Рьерден, взрывоопасное, и чтобы защитить вас от...» Он не договорил. «Ну», – приободрил его Рьерден. «От?» «От возможного насилия необходимы определенные меры, которые...» «Послушай, Джим!» Неожиданно обратился он к Таггерту. «Может, объяснишь это мистеру Рьердену как собрату-промышленнику?» «Что ж, кто-то должен поддерживать железные дороги», — угрюмо заговорил Таггерт, не глядя на него. «Железные дороги нужны стране. И кто-то должен помочь нам нести бремя, если мы не повысим тарифы грузоперевозок». «Нет, нет, нет!» — резко перебил его Уэсли Моуч. «Расскажи мистеру Рьердену, как действует план объединения железных дорог?» «Ну, план действует очень успешно», — вяло заговорил Таггерт. «Правда, элемент времени не поддается полному контролю. Должно пройти какое-то время, прежде чем наша совместная работа вновь поставит на ноги все железные дороги в стране. Этот план, могу вас заверить, будет действовать так же успешно в любой отрасли». «Не сомневаюсь», — сказал Рьерден и обратился к Моучу. «Зачем вы просите эту марионетку отнимать у меня время? Какое отношение ко мне имеет план объединения железных дорог?» «Но, мистер Рьерден!» — воскликнул Моуч с отчаянной бодростью. «Это образец, которому нужно следовать! Вот что мы пригласили вас обсудить!» «Что?» «План объединения сталелитейных заводов!» Наступила минута тишины. Слышно было лишь переводимое дыхание. Рьерден сидел, глядя на собравшихся как будто с интересом. «Учитывая критическое положение сталелитейной промышленности», — заговорил Моуч с внезапной поспешностью, словно не давая себе времени понять, что беспокоит его во взгляде Рьердена. «Поскольку сталь представляет собой чрезвычайно важный товар, основу всей нашей промышленной структуры, нужно принять решительные меры, чтобы сохранить сталелитейные предприятия страны». На этом его ораторский порыв иссяк. «С этой точки зрения наш план... наш план... наш план... в сущности, очень прост», — заговорил Тинки Холлоуэй, силясь доказать это наигранной простотой тона. «Мы снимаем все ограничения с объемов производства. Каждая компания будет производить столько стали, сколько сможет. Но чтобы избежать разорения и ожесточенной конкуренции, все компании будут вкладывать валовый доход в общий пул, который станет именоваться объединенным сталелитейным пулом. Руководить им будет специальное правление. В конце года оно будет распределять эти доходы, подсчитав общий выпуск стали в стране и разделив его на количество мартеновских печей. Таким образом, будет выведен средний показатель, справедливый для всех, и каждая компания будет получать деньги по потребностям. Главная потребность – сохранение печей, поэтому каждая компания будет получать деньги в зависимости от их количества». Он умолк, подождал, потом добавил. «Вот такой у нас план, мистер Рьерден». Не получив ответа, продолжил. «Конечно, нужно будет убрать кое-какие огрехи, но план таков». Какой бы реакции они ни ожидали, она была не той, какую увидели. Рьерден откинулся на спинку кресла, взгляд его был внимательным, но устремленным в пространство, словно он смотрел в далекую даль. Потом спросил с какой-то странной, бесстрастной насмешкой. «Ребята, скажите мне одну вещь. На что вы рассчитываете?» Он знал, что они поняли. заметил тот упорно уклончивый взгляд, который раньше считал взглядом лжеца, обманывающего жертву, но теперь понимал, что дело обстоит хуже. Это был взгляд людей, обманывающих свою совесть. Они не ответили. Молчали, словно старались не заставить его забыть свой вопрос, а заставить себя забыть, что его слышали. «Это надежный, практичный план», — неожиданно произнес Джеймс Таггарт с внезапной гневной ноткой одушевления в голосе. «Он будет действовать. Должен действовать. Мы хотим, чтобы он действовал». Ему никто не ответил. «Мистер Риерден», — робко произнес Холлоуэй. «Ну что ж, давайте разберемся», — заговорил Риерден. «А же этот стил Орена Бойля принадлежит 60 печей. Треть из них бездействует, остальные производят в среднем по 300 тонн стали в день. У меня их 20, они работают на полную мощность, производят по 750 тонн Риерден-металла в день. Итак, у нас 80 объединенных мартенов с объединенным выпуском 27 тысяч тонн. В среднем 337,5 тонн на печь. Каждый день в году я, производя 15 тысяч тонн, буду получать деньги за 6750 тонн. Не будем принимать во внимание других членов пула. Они не изменят масштаба, только опустят средний показатель еще ниже. Большинство их работает еще хуже, чем Бойль. Никто не производит столько стали, сколько я. Как долго, по-вашему, я просуществую при вашем плане?» Ответа не последовало. Потом Лоусон неожиданно выкрикнул в безрассудном, праведном гневе. «Во время национальной опасности ваш долг – служить, страдать, трудиться для спасения страны!» «Не понимаю, как перекачивание моих денег в карман Бойля спасет страну?» «Вы должны идти на определенные жертвы ради общего блага!» «Не понимаю, почему благо Бойля более общее, чем мое?» «О, проблема вовсе не в мистере Бойле. Она гораздо шире одного лица. Это вопрос сохранения природных ресурсов, таких как заводы, и спасения всей промышленности страны. Мы не можем допустить краха такого крупного предприятия, как у мистера Бойля. Оно нужно стране». «Думаю», – неторопливо произнес Риерден, «что я гораздо больше нужен стране, чем мистер Бойль». «Ну, конечно!» — воскликнул Лоусон в порыве воодушевления. «Вы нужны стране, мистер Риерден! Вы сознаете это, так ведь?» Но алчная радость Лоусона любимому догмату самопожертвования вдруг угасла при звуке голоса Риердена, холодного голоса торговца. «Сознаю». «Дело касается ни одного Бойля», умоляющим тоном произнес Холлоуэй. «Экономика страны не сможет вынести серьезных изменений. У Бойля тысячи рабочих, поставщиков, покупателей. Что будет с ними, если Associated Steel обанкротится?» «Что будет с тысячами моих рабочих, поставщиков, покупателей, если обанкрочусь я?» «Вы, мистер Риерден?» удивленно произнес Холлоуэй. «Но вы самый богатый, осмотрительный и сильный промышленник страны в настоящее время». «А как насчет будущего времени?» «Что?» «Как долго я смогу работать в убыток себе?» «О, мистер Риерден, я в вас полностью верю». «К черту вашу веру! Как долго?» «Вы справитесь». «Каким образом?» Ответа не последовало. «Мы не можем теоретизировать о будущем», — воскликнул Уэсли Моуч. «Когда нужно избежать надвигающейся национальной катастрофы? Мы должны спасать экономику страны! Должны что-то делать!» Невозмутимый вопросительный взгляд Риердена заставил его забыть об осторожности. «Если вам это не нравится, можете предложить лучшее решение?» «Разумеется», — с готовностью ответил Риерден. «Если вам нужна продукция, тогда уйдите с дороги, снимите все свои чертовы ограничения, дайте Орену Бойлю разориться, дайте мне купить Associated Steel, и я буду выплавлять 1000 тонн в день на каждом из ее 60 мартенов. «О, но мы не можем!» – ужаснулся Моуч. «Это будет монополия!» Рердон усмехнулся. «Хорошо», – бесстрастно сказал он. «Тогда пусть эту компанию купит директор моего завода. Он будет лучше справляться с делом, чем Бойль». «О, но это было бы позволением сильному взять верх над слабым. Мы не можем на это пойти». «Тогда не говорите о спасении экономики». «Мы только хотели...» Моуч не договорил. «Вы только хотели продукции без людей, способных производить, так?» «Это теория. Просто теоретическая крайность. Мы хотим только временного урегулирования». «Вы ведете эти временные урегулирования много лет. Не видите, что время у вас кончилось?» «Это просто тео...» Он оборвал фразу на полуслове. «Теперь послушайте», — сдержанно заговорил Холлоуэй. «Нельзя сказать, что мистер Бойль такой уж слабый. Это очень способный человек. Просто он потерпел несколько досадных неудач. Тут от него ничего не зависело. Он вложил крупные суммы в проникнутый духом гражданственности проект для помощи слаборазвитым странам Южной Америки. И эта катастрофа с медью нанесла ему серьезный финансовый удар. Поэтому Бойлю нужно лишь дать возможность оправиться, помочь ликвидировать кассовый разрыв, оказать небольшую поддержку, и все. Нам нужно только справедливо уравнять убытки, а потом все оправятся и будут преуспевать». «Вы уравниваете убытки уже больше 100... уже 1000 лет», — неторопливо произнес Рердон. «Неужели не видите, что дошли до конца дороги?» «Это просто теория!» — рявкнул Моуч. Рердон улыбнулся. «Вашу практику я знаю», — негромко сказал он. «А вот вашу теорию никак не могу понять». Он осознавал, что за кулисами этого плана крылся Орен Бойль. Понимал, что работа сложного механизма, приводимого в действие связями, угрозами, нажимом, шантажом, механизма, напоминающего неисправную счетную машину, постоянно выдающую случайные результаты, невзначай свелась к нажиму Бойля на этих людей с требованием вырвать для него эту последнюю добычу. Он понимал также, что Бойль не причина этого плана, и не его основа, что Бойль лишь случайный пассажир, а не строитель адской машины, которая погубила мир, что сделал ее возможной не Бойль и никто из людей в этой комнате. Они тоже были пассажирами этой машины без водителя, дрожащими попутчиками, знающими, что их автомобиль скоро рухнет в бездну. И не любовь к Бойлю, и не страх перед ним заставляли их держаться такого курса и мчаться навстречу гибели. Нечто иное, некий безымянный элемент, который они знали и скрывали от себя, представляющий собой не мысль и не надежду, а нечто такое, что он определял только как взгляд. Хитрый взгляд, говорящий «Я смогу вывернуться». «Почему?» – подумал Рердон. «Почему они думают, что смогут?» «Мы не можем позволять себе теоретизировать!» – воскликнул Уэсли Моуч. «Мы должны действовать!» «Что ж, в таком случае предложу вам другое решение. Почему бы вам не забрать мой завод и не покончить с этим?» Это предложение вызвало у них неподдельный ужас. «О, нет!» – ахнул Моуч. «Даже думать об этом не хотим!» – воскликнул Холлоуэй. «Мы за свободное предпринимательство!» – прокричал доктор Феррис. «Мы не хотим вредить вам!» – заверил Лоусон. «Мы ваши друзья, мистер Рердон! Неужели мы не можем сотрудничать? Мы ваши друзья!» В дальнем углу комнаты стоял стол с телефоном. Скорее всего, те же стол и аппарат. И Рердону неожиданно показалось, что он видит человека, судорожно склонившегося над телефоном. Того человека, который тогда знал то, что он, Рердон, начал теперь понимать. Человека, боровшегося с собой, чтобы отказать ему в просьбе, в какой он теперь отказывал нынешним съемщикам номера. Он видел конец той борьбы, видел измученное, поднятое к нему лицо, слышал отчаянный голос, твердо говорящий: «Мистер Рердон, клянусь женщиной, которую люблю, что я ваш друг». Вот этот поступок он тогда назвал изменой. Вот этого человека отверг для того, чтобы служить сидевшим теперь перед ним людям. Тоже в таком случае был изменником. Подумал Рердон почти без чувства, без права чувствовать, ничего не сознавая, кроме некой торжественно-благоговейной ясности. Кто дал нынешним съемщикам средства, чтобы снимать этот номер? Кем он пожертвовал и ради кого? «Мистер Рердон», — простонал Лоусон. «В чем дело?» Он повернулся, увидел, что Лоусон смотрит на него со страхом, и догадался, какое выражение тот видел на его лице. «Мы не хотим конфисковывать ваш завод!» — воскликнул Моуч. «Мы не хотим лишать вас собственности!» — поддержал доктор Феррис. «Вы не понимаете нас!» «Начинаю понимать. Год назад, — подумал Рердон, — они бы меня застрелили. 2 года назад конфисковали бы мою собственность. Несколько поколений назад люди такого типа могли позволить себе роскошь убийства и экспроприации, безопасность притворства перед собой и своими жертвами, что их единственной целью является материальный грабеж. Но их время кончается. Другие жертвы скрылись раньше, чем предсказывал любой исторический график. И они, грабители, остались лицом к лицу с неприкрытой реальностью своей цели. Послушайте, ребята. Устало сказал он. Я знаю, чего вам хочется. Вы хотите, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. А я хочу знать только одно. Почему вы думаете, что это возможно? Не понимаю, о чем вы? Оскорбленным тоном заявил Моуч. Мы сказали, что ваш завод нам не нужен. Ладно, выражусь определеннее. Вы хотите и уничтожить меня, и сохранить. Как собираетесь это делать? Не понимаю, как вы можете так говорить? Мы ведь дали все возможные заверения, что считаем вас неоценимо важным для страны, для сталелитейной промышленности, для... Я вам верю. И это усложняет загадку. Вы считаете меня неоценимо важным для страны? Черт, вы считаете меня неоценимо важным даже для собственных шкур. Вы дрожите, так как знаете, что спасти ваши жизни могу только я. Больше никого не осталось. И знаете, что времени осталось в обрез. И все-таки предлагаете план моего уничтожения. План, не оставляющий никаких лазеек или обходных путей, требующий с идиотской грубостью, чтобы я работал себе в убыток, чтобы я получал за каждую тонну стали меньше, чем стоит ее производство. Чтобы я тратил на вас остатки своего состояния, пока мы все не начнем голодать. Такое отсутствие логики немыслимо ни для человека, ни для грабителя. В своих интересах, не будем говорить о моих или национальных, вы должны на что-то рассчитывать. На что? Рердон видел у них взгляд «я смогу вывернуться». Странный взгляд, казавшийся скрытным и вместе с тем возмущенным, словно это он скрывал от них какой-то секрет. «Не понимаю, почему вы так пораженчески смотрите на положение?» Угрюмо сказал Моуч. «Пораженчески? Вы всерьез полагаете, что я смогу остаться в деле при вашем плане?» «Но он лишь временный». «Временных самоубийств не бывает». «Этот план только на время критического положения, пока страна не оправится». «Как вы думаете, она сможет оправиться?» Ответа не последовало. «Как думаете, я смогу работать, обанкротившись?» «Вы не обанкротитесь. Вы всегда будете производить сталь». Равнодушно сказал доктор Феррис, не в силах произнести то, что сказал бы другому. «Ты всегда будешь никчемностью». «Тут ничего не поделаешь. Это у вас в крови». Или, выражаясь более научно, вы так сформированы». Рерден распрямился в кресле. Казалось, он пытался найти секретную комбинацию цифр замка и при этих словах ощутил внутренний легкий щелчок, словно нашел первую. «Дело только в том, чтобы пережить этот кризис», — продолжал Моуч. «Дать людям передышку, возможность наверстать упущенное». «А потом?» «Потом дела улучшатся». «Каким образом?» Ответа не последовало. «Что их улучшит?» Ответа не последовало. «Кто их улучшит?» «Господи, мистер Рерден, люди не сидят, сложа руки!» Воскликнул Холлоуэй. «Они работают, растут, движутся вперед!» «Какие люди?» Холлоуэй неопределенно махнул рукой. «Люди!» «Какие?» «Те, которым вы собираетесь скормить остатки Рерден Стил, ничего не получая взамен?» «Которые будут и дальше потреблять больше, чем производить?» «Условия изменятся». «Кто их изменит?» Ответа не последовало. «Осталось у вас что присваивать. Если вы раньше не понимали сущности своей политики, то не может быть, чтобы вы не поняли ее сейчас. Посмотрите вокруг. Все эти чертовы народные республики по всему миру существовали только на подачки, которые вы выжимали для них из этой страны. Но выжимать и красть вам уже негде. Для этого не осталось на земном шаре ни одной страны. Это была самой великой и последней. Вы истощили ее, опустошили, безвозвратно лишили величия. Остался только я. Что вы будете делать, вы и ваши народные республики, когда покончите со мной? На что надеетесь? Что видите впереди, кроме простого, сурового, животного голода?» Они не отвечали, не смотрели на него. На их лицах было выражение упрямой обиды, словно они слышали призыв лжеца. Потом Лоусон негромко заговорил с упреком и презрением. «Ну, в конце концов, вы, бизнесмены, много лет предсказывали бедствие. Вы вопили о катастрофе при каждом прогрессивном начинании, говорили, что мы сгинем, но мы не сгинули». Он начал улыбаться, но отшатнулся от внезапной напряженности в глазах Рердена. Хэнк ощутил еще один щелчок, более громкий, найдя вторую цифру в механизме замка, и поддался вперед. «На что вы рассчитываете?» — спросил он. Голос его стал негромким, монотонным, настойчивым. «Вопрос только в том, чтобы выиграть время!» — выкрикнул Моуч. «Времени уже не осталось». «Нам нужна только возможность!» На высоких тонах произнес Лоусон. «Возможностей не осталось». «Нужно только подождать, пока мы оправимся!» — выкрикнул Холлоуэй. «Пути для этого нет». «Только подождать, пока наша политика начнет действовать!» — прокричал доктор Феррис. «Заставить действовать неразумное невозможно». Ответа не последовало. «Что вас может теперь спасти?» «О, вы сделаете что-нибудь!» — громко сказал Джеймс Тайгерт. И тут, хотя это была всего-навсего фраза, которую он слышал всю жизнь, Рерден услышал внутри оглушительный грохот, словно некая стальная дверь опустилась при нажиме на последнюю кнопку, маленькую цифру, завершившую поиск и открывшую хитроумный замок, принесшую ответ, объединяющий все части, вопросы и мучительные раны его жизни. В минуту тишины после этого грохота Рердену показалось, что он слышит голос Франсиско, спокойно спрашивающего его в бальном зале этого отеля. Однако этот вопрос звучал также здесь и сейчас. «Кто виновнее всех в этой комнате?» Он услышал свой прежний ответ. «Полагаю, Джеймс Тайгерт?» И голос Франсиско, говорящий без упрека. «Нет, мистер Рерден, не Джеймс Тайгерт». Но здесь, в этой комнате и в эту минуту, разум его ответил. «Я». Он проклял этих грабителей за их упрямую слепоту? Это он сделал возможным случившееся. С первого вымогательства, которое принял, с первой директивы, которой подчинился. Он дал им причину верить, что реальность можно обманывать, что можно требовать иррационального, и кто-то как-то это устроит. Раз он принял закон справедливой доли, директиву 10289, закон, что те, кто не обладали его способностью, имели право пользоваться ею, и те, кто не зарабатывают, должны получать прибыль, а он, зарабатывающий, нести убытки, что те, кто не способны думать, должны командовать, а он, способный, должен подчиняться, то были ли они нелогичны в своей вере, что живут в иррациональной вселенной? Это он устроил для них такую вселенную. Были они нелогичны в своей вере, что им нужно только желать, не задумываясь о возможностях, а ему выполнять их желания все равно какими способами? Они, бессильные мистики, хотели избежать обязанности думать, зная, что он, рационалист, взял на себя обязанность служить их прихотям. Они знали, что он дал им полную волю распоряжаться действительностью. Он не должен был спрашивать «зачем?». Они не должны были спрашивать «как?». Он дал им волю требовать, чтобы он отдавал им часть своего богатства, потом все, что он имеет, потом больше, чем имеет. Невозможно? Нет, он сделает что-нибудь! Рерден не сознавал, что поднялся и стоит, глядя на Джеймса Таггерта, видя в бесформенности его лица ответ на все разорения, какие наблюдал многие годы. «В чем дело, мистер Рерден? Что я такого сказал?» Спросил Таггерт с нарастающим беспокойством, но он находился вне досягаемости его голоса. Рерден мысленно видел течение лет, чудовищные вымогательства, невозможные требования, необъяснимые победы зла, нелепые планы и непонятные цели, провозглашаемые в книгах по туманной философии, отчаянное удивление их жертв, считавших, что какая-то сложная, злая мудрость движет уничтожающими мир силами. И все это держалось на таящемся за бегающими глазами победителей убеждении. «Он сделает что-нибудь! Мы вывернемся! Он даст нам такую возможность! Он сделает что-нибудь! Вы, бизнесмены, предсказывали, что мы исчезнем, но мы не исчезли!» «Это правда», — подумал он. «Они не были слепы к реальности. Слеп был я, сам создавший эту реальность. Нет, они не сгинули. А кто сгинул? Сгинул, чтобы не оплачивать их способ выживания. Элис Уайт, Кен Даннегер, Франсиско Данконья». Потянувшись к пальто и шляпе, Рерден увидел, что они пытаются его остановить. На их лицах паническое выражение, а голоса звучат в замешательстве. «В чем дело, мистер Рерден? Почему? Но почему? Что мы такого сказали? Вы не уедете, вам нельзя уезжать, еще рано, не надо пока, о, не надо!» Рердену казалось, что он видит их из заднего окна мчащегося экспресса, словно они стоят на путях позади, тщетно размахивая руками и пронзительно выкрикивая неразборчивые слова. Фигуры их, удаляясь, становились все меньше, голоса все тише. Один из них попытался остановить Рердена, когда тот подошел к двери. Хэнк оттолкнул его с дороги. Не грубо, простым, плавным движением руки, как убирают мешающуюся портьеру. И вышел. Единственное, что он ощущал, быстро ведя машину по дороге к Филадельфии, была тишина. То была тишина неподвижности внутри, словно обладая знанием, он мог дать отдых душе. Он не испытывал ничего, ни страдания, ни радости. Казалось, что после многолетних усилий он взобрался на гору, чтобы видеть дальше, и, достигнув вершины, прилег отдохнуть перед тем, как осмотреться, впервые получив возможность щадить себя. Он отдавал себе отчет в пустой дороге впереди, то тянущейся прямо, то петляющий, в легких нажимах рук на руль, в визге шин на поворотах. Но у него было ощущение, что он мчится по небесной дороге, висящей в пустом пространстве. Прохожие у заводов, мостов, электростанций по его пути видели некогда совершенно обычное зрелище. Красивую, дорогую и мощную машину, которую ведет уверенный человек с идеей успеха, выражаемой нагляднее, чем любая световая реклама. Идеей, подчеркнутый мастерским вождением, целеустремленностью движения. Они смотрели, как он проносился и скрывался в ночном тумане. Риордан увидел в темноте черный силуэт своего завода на фоне дышащего зарева. Зарево было цвета расплавленного золота. Надпись «Риордан Стил» начертана на небе холодным, белым сиянием хрусталя. Он смотрел на этот длинный силуэт, на изгибы черных домен, стоящих, словно триумфальные арки, на дымовые трубы, высящиеся, словно торжественная колоннада вдоль аллеи чести в императорской столице, на висящие гирляндами мосты, на краны, салютующие словно копья, на дымы, медленно развивающиеся, как флаги. Это зрелище нарушило тишину у него внутри, и он приветственно улыбнулся. Это была улыбка счастья, любви, преданности. Он никогда не любил свой завод так, как в ту минуту, потому что, созерцая его через призму своего кодекса ценностей в светлой, лишенной несообразности реальности, он видел причину своей любви. Завод представлял собой достижение его разума, посвященное его радости жизни, воздвигнутое в разумном мире для ведения дел с разумными людьми. Если эти люди исчезнут, этот мир сгинет. Завод перестанет служить его ценностям. Он превратится всего-навсего в груду ненужного хлама, который нужно бросить, чтобы он разрушался. Чем быстрее, тем лучше. И это будет не актом измены, а актом верности его подлинному значению. До завода оставалось еще миля, когда внимание Риордана неожиданно привлекла маленькая вспышка пламени. Среди всевозможных оттенков огня на громадной территории он мог определить необычные и появляющиеся не на месте. У этого был слишком резкий желтый оттенок, и выбивался он там, где никакого огня не должно было быть, из проходной у главных ворот. В следующий миг послышался сухой щелчок выстрела, затем три частых ответных, напоминающие гневные пощечины внезапно напавшему противнику. Потом преградившая вдали дорогу черная масса обрела форму. Это была не просто темнота. Она не отступила, когда он приблизился. То была метущаяся у главных ворот толпа, пытавшаяся штурмовать завод. Риордан успел разглядеть руки, размахивающие дубинками, ломами, винтовками. Желтое пламя горящей древесины вырывалось из окон проходной. Синие вспышки ружейных выстрелов сверкали в толпе. Ответные раздавались с крыш построек. Он успел разглядеть силуэт человека, откинувшегося назад и упавшего с легковой машины, и резко свернул с визгом шин в темноту боковой дороги. Риордан ехал на скорости 60 миль в час по колеям немощенной дороги к восточным воротам, и они были уже видны, когда на ухабе машину занесло с дороги к краю оврага с кучей старого шлака на дне. Он налег на руль всей своей тяжестью. Изгиб его тела заставил машину завершить описываемый с визгом полукруг, вернул ее на дорогу, под его управление. Это заняло одну секунду, но в следующую он нажал тормозную педаль и заглушил мотор. Когда свет фар проносился по оврагу, он заметил на склоне какой-то продолговатый предмет, более темный, чем серый бурьян вокруг, и ему показалось, что мелькнувшее белое пятно было человеческой рукой, машущей в просьбе о помощи. Сбросив пальто, Риордан стал торопливо спускаться по склону. Комья земли рассыпались под его ногами. Он хватался за кусты и полубежал, полускользил к длинному черному предмету, в котором уже узнал человеческое тело. Луну заволакивало облако. Он видел на траве вытянутую руку с белой ладонью, но тело было неподвижным. «Мистер Риордан!» Это был крик, прозвучавший шепотом. Ужасный звук пылкости, не дающий вырваться стону. Риордан не знал, что было первым. Все воспринималось как единое потрясение. Мысль, что голос знакомый, пробившийся через облако луч лунного света. Его падение на колени у белого овала лица и узнавание. Это лежал кормилица. Он почувствовал, как рука парня сжала его руку с необычайной силой терпящего мучительную боль человека, когда он разглядывал искаженные страданием черты его лица, пересохшие губы, тускнеющие глаза и тонкую темную струйку из маленького черного отверстия в груди, очень близкого к сердцу парня. «Мистер Рердон. Я хотел остановить их. Хотел спасти вас. Малыш, что с тобой? Они хотели застрелить меня, чтобы я не мог ничего сказать. Я хотел предотвратить. Рука парня с трудом указала на красное зарево в небе. То, что они делают. Я очень опоздал, но пытался. И все еще способен говорить. Послушайте, они... Тебе нужна помощь. Давай отвезем тебя в больницу и... Нет, подождите. Я думаю, времени у меня осталось мало и должен рассказать вам. Послушайте, этот бунт организован по указке из Вашингтона. Это не рабочие, не ваши рабочие. Это присланные ими новички и нанятые на стороне бандита. Не верьте ни слову из того, что вам будут об этом говорить. Это инсценировка. Их гнусная инсценировка. В лице парня была отчаянная напряженность. Напряженность сражающегося крестоносца. Голос его, казалось, обрел звучание жизни благодаря огню, то и дело вспыхивающему в душе. И Рердон понял, что лучшая помощь, какую может оказать, это слушать. Они подготовили план объединения сталелитейных заводов, и им нужно его оправдание. Они знают, что страна не примет его, и вы не поддержите. Боятся, что он возмутит всех. Это просто план освежевать вас заживо, и все. Поэтому они хотят представить дело так, что вы довели рабочих до ручки. Все рабочие пришли в ярость, что вы не можете их контролировать, и правительство вынуждено вмешаться для вашей защиты и общественной безопасности. Вот таким будет их объяснение, мистер Рердон. Хэнк разглядел царапины на руках парня, засохшую кровь, смешанную с пылью, на его ладонях и одежде. Серые пятна пыли на коленях и животе с колючками репейника. В лунном свете он видел полосу примятой травы с блестящими пятнами, уходящую в темноту внизу. Ему было страшно думать, как далеко пришлось парню ползти и как долго. «Они не хотели, чтобы вы были вечером здесь, мистер Рердон. Не хотели, чтобы видели это народное восстание. Потом, вы знаете, как они извращают факты. Правда будет скрыта от всех, они надеются обмануть страну и вас, будто хотят защитить вас от насилия. Не дайте им вывернуться. Мистер Рердон, расскажите всей стране, народу, газетчикам. Расскажите то, что я сказал вам. Под присягой. Я клянусь в этом. Это придает юридическую силу моим словам, так ведь? Так ведь? Это дает вам шанс?» Рердон пожал парню руку. «Спасибо, малыш». «Я сожалею, что запоздал, мистер Рердон. Но они скрывали от меня до последней минуты. Позвали на стратегическое совещание. Там был человек по фамилии Питерс из Объединенного комитета. Он марионетка Тинки Холлоуэ. Марионетки Бойля. Они хотели, чтобы я подписал пачку пропусков, чтобы сюда пропустили кое-кого из бандитов. Чтобы они начали заваруху внутри и снаружи. Чтобы казалось, будто это действительно ваши рабочие. Я отказался подписывать». «Отказался? После того, как они посвятили тебя в свою игру?» «Ну, конечно, мистер Рердон. Неужели вы подумали, что я стал бы играть в нее?» «Нет, малыш, нет. Только...» «Что?» «Только тут ты подставил свою голову под удар». «Но у меня не было выхода. Я не мог помогать им в крушении завода, так ведь? Как долго я мог прятать голову? Пока они не разбили бы вашу? И что бы я делал со своей головой, если б спас ее таким образом? Вы понимаете? Правда, мистер Рердон?» «Да, понимаю». «Я отказался. Выбежал из кабинета, побежал искать директора, сказать ему все. Но не мог его найти. Потом услышал выстрелы у главных ворот и понял, что началось. Хотел позвонить вам домой. Телефонные провода оказались перерезаны. Побежал к своей машине, хотел ехать к вам или в полицию, или в редакцию газеты. Но они, должно быть, следили за мной. Тут в меня выстрелили. На автостоянке. Сзади. Я только помню, что упал и... И потом, когда открыл глаза, обнаружил, что они сбросили меня сюда. На кучу шлака. На кучу шлака. Медленно переспросил Риордан, зная, что она находится в 100 футах внизу. Парень кивнул, неопределенно указывая в темноту. Да. Вниз. Я пополз. Пополз наверх. Хотел продержаться до того, чтобы рассказать кому-то, кто передаст вам. Искривленное от боли лицо парня неожиданно расплылось в улыбке, и в голосе его прозвучало величайшее торжество, когда он добавил. И продержался. Потом парень вскинул голову и спросил тоном детского удивления и внезапного открытия. «Мистер Риордан, такое бывает чувство, когда... Когда чего-то хочешь, отчаянно хочешь и добиваешься?» «Да, малыш, бывает». Голова парня откинулась назад, на руку Риордана. Глаза закрылись, губы сомкнулись, словно удерживая глубокое удовлетворение этой минуты. «Но тебе нельзя останавливаться на этом. Это не конец. Держись, пока я не отвезу тебя к врачу и...» Риордан осторожно поднял парня, но лицо его исказило мучительная конвульсия. Губы изогнулись, чтобы удержать крик, и Риордану пришлось мягко уложить его снова на землю. Парень покачал головой и взглянул на Риордана чуть ли не виновато. «Мне уже не выкарабкаться, мистер Риордан. Нет смысла себя обманывать. Я знаю, что мне конец». Потом, будто в каком-то смутном отказе от жалости к себе, добавил, цитируя заученный урок, отчаянно пытаясь говорить прежним, циничным голосом интеллектуала. «Какое это имеет значение, мистер Риордан? Человек просто-напросто набор определенных химических соединений. И смерть человека значит не больше, чем смерть животного». «Ты знаешь, что это не так?» «Да», — прошептал парень. «Да, кажется, знаю». Взгляд его обратился в темноту, потом поднялся к лицу Риордана. Глаза его были беспомощными, тоскливыми, по-детски озадаченными. «Я знаю. Все, чему нас учили, чушь. Все, что нам говорили о жизни и смерти. Смерть ничего не значит для химических соединений, но...» Он сделал паузу, и весь его отчаянный протест зазвучал только в напряженности ставшего тише голоса. «Но значит для меня. И я думаю, для животного тоже. Но они говорят, что не существует никаких ценностей. Только общественные обычаи. Никаких ценностей». Он машинально зажал рукой рану на груди, словно пытаясь удержать то, что терял. «Никаких ценностей». Потом его глаза раскрылись шире во внезапном покое полной откровенности. «Я хочу жить, мистер Риордан. Господи, как хочу». Голос был страстно спокойным. «Не потому, что умираю, а потому, что понял лишь сегодня вечером, что значит быть по-настоящему живым. И странное дело, знаете, когда понял? В кабинете. Когда подставил голову под удар. Когда послал этих мерзавцев к черту. Существует много такого, чего я, к сожалению, не понимал раньше. Но не стоит плакать из-за пролитого молока». Он увидел невольный взгляд Риордана на примятую траву внизу и добавил. «Из-за чего бы то ни было пролитого, мистер Риордан». «Послушай, малыш», — сурово сказал Риордан. «Я прошу тебя об одолжении». «Сейчас, мистер Риордан?» «Да, сейчас». «Конечно, мистер Риордан, если смогу». «Сегодня вечером ты сделал мне большое одолжение, но я прошу о еще большем. Ты проделал замечательную работу, выбравшись из этой кучи шлака. Попытаешься сделать еще более трудную. Ты был готов умереть, ради спасения моего завода. Постараешься жить ради меня. Ради вас, мистер Рирден. Ради меня. Потому что я прошу. Потому что хочу этого. Потому что нам вместе нужно еще много взбираться. Для вас это важно, мистер Рирден? Важно. Решишь ты, что хочешь жить, как внизу, на куче шлака. Что хочешь выстоять и жить. Будешь сражаться за жизнь. Ты хотел вести битву за меня. Будешь вести эту вместе со мной. Как нашу первую. Рирден ощутил пожатие руки парня. Оно передало неистовую пылкость ответа. Голос его прозвучал лишь шепотом. Постараюсь, мистер Рирден. Теперь помоги мне отвести тебя к врачу. Расслабься, не волнуйся и позволь мне поднять тебя. Хорошо, мистер Рирден. Парень с неожиданным усилием приподнялся и оперся на локоть. Расслабься, Тони. Рирден увидел внезапное движение в лице парня, попытку, как прежде, весело, нагло усмехнуться. Я перестал быть и нашим, и вашим. Перестал. Ты теперь знаешь, что есть правда жизни. Абсолют. Да, теперь я знаю несколько абсолютов. Вот один. Он указал на рану. Это абсолют, так ведь? И... Продолжал он, когда Рирден медленно, осторожно поднимал его с земли, словно напряженность дрожащего голоса служила своего рода анестезией. То, что люди не могут жить, если гнусные мерзавцы, вроде тех, что в Вашингтоне, остаются безнаказанными за такие дела, какие устроили этим вечером. Если все становится отвратительной фальшью и ничто нереально, и ничтожество становится важным лицом. Люди не могут так жить. Это абсолют. Правда? Да, Тони. Абсолют. Рирден неторопливо, осторожно поднялся на ноги. Увидел спазмы боли на лице парня, когда медленно прижал его к груди, словно ребенка. Но спазмы перешли в очередное подобие улыбки. И парень спросил. «Кто теперь? Кормилица?» «Видимо, я». Рирден сделал первые шаги по рыхлой земле откоса. Тело его напрягалось, чтобы служить амортизатором для хрупкой ноши, чтобы сохранять равномерное движение там, где невозможно найти опоры для ног. Голова парня опустилась на плечо Рирдена, нерешительно, словно в попытке. Рирден наклонился и коснулся губами пыльного лба. Парень отдернулся и вскинул голову в негодующем удивлении. «Вы знаете, что сделали?» Прошептал он, словно не мог поверить, что поцелуй предназначался ему. «Опусти голову», — сказал Рирден. «Я сделаю это еще раз». Голова парня опустилась, и Рирден поцеловал его в лоб. Это походило на отцовскую благодарность сыну за проведенную битву. Парень замер, лицо его было спрятано. Руки сжимали плечи Рирдена. Потом совершенно беззвучно, ритмично затрясся. И Рирден понял, что он плачет в покорности. В признании всего, чего не мог выразить словами. Рирден медленно поднимался ощупью, стараясь идти твердо среди бурьяна, пыльных осыпей, железок, отбросов далекого времени. Он держал путь к линии, где красное зарево завода обозначало край оврага. Движение его представляло собой неистовую борьбу, которой требовалось принимать форму неторопливого, плавного движения. Рирден не слышал всхлипываний, но ощущал ритмичное содрогание и проникающие сквозь ткань рубашки не слезы, а маленькие, горячие капли, выбрасываемые из раны содроганием. Он понимал, что крепкое прижатие его рук было единственным ответом, какой парень мог воспринять и понять. И сжимал дрожащее тело так, словно сила его рук могла перелить часть его жизненной силы во все слабее пульсирующие артерии. Потом плач прекратился, и парень поднял голову. Лицо его, казалось, стало более худощавым и бледным. Но глаза блестели, и он глядел на Рирдена, собираясь силами, чтобы заговорить. «Мистер Рирден, я... Я очень вам симпатизировал. Знаю. У парня не было сил улыбнуться, но в глазах его играла улыбка, когда он смотрел на лицо Рердена. На то, что искал, сам не зная того всю свою короткую жизнь. Искал как образ того, что должно было стать его ценностями. Потом голова его запрокинулась, и в лице не было конвульсий, лишь губы слегка шевельнулись. Но тело дернулось в краткой конвульсии, напоминавшей последний протестующий крик. И Рьерден продолжал медленно идти, не меняя шага, хотя знал, что в осторожности больше нет нужды, так как то, что он нес, было представлением учителей парня о человеке, набором химических соединений. Рьерден шел так, словно это был его ритуал отдачи последнего долга и проводов в последний путь парня, умершего у него на руках. Он испытывал такой сильный гнев, что мог назвать его только распирающим изнутри желанием. Убивать. Это желание было обращено не на неизвестного бандита, который стрелял в парня, не на грабителей-бюрократов, нанявших его, а на учителей, которые направили безоружного парня под винтовку бандита. На добрых, внушающих доверие убийц из аудитории колледжа, не способных ответить на вопросы пришедших искать разума детей и черпавших удовольствие в том, что калечили юные умы, доверенные их попечению. «Мать этого парня», — думал он. Она дрожала от покровительственной заботы над его неуверенными шагами, когда учила его ходить, отмеряла его молочную смесь с ювелирной точностью, слушала с ревностной пылкостью все последние слова науки о его питании и гигиене, оберегала его неокрепшее тельце от микробов. А потом она отправила его в школу, где ее сына превращали в измученного невротика люди, учившие, что у него нет разума, и он не должен пытаться думать. Если бы она кормила его гнилыми отбросами, думал он, подмешивала отраву ему в еду, это было бы не столь жестоким, не столь роковым. Он подумал о всех живых существах, обучающих детенышей искусству выживания, о кошках, учащих котят охотиться, о птицах, старательно обучающих птенцов летать. Однако человек, для которого орудием выживания является разум, не только не учит ребенка думать, он ставит целью воспитания разрушения его мозга, убеждение, что мысль тщетна и пагубна, пока ребенок не начал думать. От первой демагогической фразы, брошенной в ребенка, до последней, обучение походит на удары с целью остановить его двигатель, ослабить способности его сознания. Не задавай столько вопросов. Дети должны быть видны, но не слышны. Кто ты такой, чтобы думать? Это так, потому что я так говорю. Не спорь. Слушайся. Не пытайся понять. Верь. Не протестуй. Приспосабливайся. Не высовывайся, будь как все. Не борись. Соглашайся. Душа важнее разума. Кто ты такой, чтобы знать? Родители знают лучше. Кто ты такой, чтобы знать? Общество знает лучше. Кто ты такой, чтобы знать? Бюрократы знают лучше. Кто ты такой, чтобы возражать? Все ценности относительны. Кто ты такой, чтобы хотеть избежать бандитской пули? Это всего лишь личное предубеждение. Люди содрогнулись бы, думал Рьерден, если бы увидели, что птица выщипывает перья из крыльев птенчика, потом выталкивает его из гнезда, чтобы он силился выжить. Однако именно так поступают со своими детьми. Этого парня, вооруженного лишь бессмысленными фразами, бросили в борьбу за существование. Он брел ощупью в кратких, обреченных на неудачу потугах. Выкрикивал негодующий, недоуменный протест и погиб при первой попытке воспарить на своих искалеченных крыльях. Но ведь некогда существовали учителя, иного рода, — думал он, — и воспитали людей, создавших эту страну. Матери должны ползком на коленях искать людей вроде Хью Экстона, найти их и упросить вернуться. Рерден вошел в ворота завода, едва замечая охранников, глядевших во все глаза на его лицо и ношу. Не остановился выслушать их, когда они указывали на бой вдали. Он медленно шел к клину света из открытой двери больничного здания. Вошел в освещенную комнату, заполненную людьми, окровавленными бинтами и запахом антисептиков. Безо всяких объяснений положил свою ношу на скамью и вышел, не оглядываясь. Он пошел по направлению главных ворот, к свету огня и звукам выстрелов. Время от времени видел немногочисленных людей, бежавших между зданиями или прятавшихся за темными углами. Их преследовали охранники и рабочие. Рерден с удивлением заметил, что его рабочие хорошо вооружены. Они, казалось, подавили бандитов на заводской территории, и осталось побить только осаждавших ворота. В полосе света Рерден увидел подонка, бьющего обрезком трубы по стене из стеклянных панелей, с каким-то зверским удовольствием, приплясывающего как горилла под звон бьющегося стекла. Потом трое крепких людей набросились на него, скрутили и повалили на землю. Осада у ворот как будто ослабевала, словно хребет толпы был сломан. Он слышал вдалеке пронзительные крики нападавших, однако выстрелы с дороги становились все реже. Пожар в проходной был погашен. На балконах и в окнах были вооруженные люди, расставленные в хорошо спланированной обороне. Подойдя ближе, Рерден увидел на крыше постройки над воротами стройного человека. Он держал по пистолету в каждой руке и, укрываясь за трубой, стрелял быстро, казалось, одновременно в две стороны, словно часовой, защищающий подходы к воротам. Его уверенные движения, манера стрелять, не целясь, внезапно, но без промаха, делала его похожим на героя вестерна. И Рерден наблюдал за ним с беспристрастным удовольствием, словно эта битва на заводе его уже не касалась, но он все еще мог наслаждаться зрелищем мастерства и уверенности, с которыми люди того отдаленного времени сражались со злом. Блуждающий луч прожектора коснулся лица Рердена, и когда прошел мимо, он увидел, что человек на крыше наклонился, словно глядя в его сторону. Жестом велел кому-то занять его место и поспешно покинул свой пост. Рерден быстро шел, но вдруг сбоку, из прохода между зданиями, послышался пьяный крик. «Вот он!» Хэнк повернулся и увидел двух здоровенных, приближающихся к нему людей. Увидел злобное, тупое лицо с растянутыми в невеселой улыбке губами, дубинку в поднимающейся руке. Услышал топот ног подбегающего с другой стороны человека. Попытался отклонить от удара голову, потом дубинка обрушилась на нее сзади. И в эту минуту раскалывающейся тьмы, когда он шатался, отказываясь верить в случившееся, а потом почувствовал, что падает, Рерден ощутил, как его подхватила, не дав упасть, чья-то сильная рука. Он услышал выстрел в дюйме от своего уха и в ту же секунду другой, из того же пистолета. Но эти звуки казались далекими, слабыми, словно он упал в шахтный ствол. Первым, что испытал Рерден, открыв глаза, было ощущение глубокого покоя. Потом он увидел, что лежит на кушетке в современной, строго обставленной комнате, и понял, что это его кабинет, и что двое стоящих подле него – заводской врач и директор завода. Хэнк почувствовал легкую боль в голове. Она была бы неистовой, если бы он на ней сосредоточился. И пластырь на боку головы. Ощущение покоя представляло собой знание, что он свободен. Пластырь и кабинет не могли приниматься или существовать совместно. Жить с этим сочетанием было невозможно. Это были уже не его битва, не его работа, не его дело. «Думаю, доктор, у меня все будет хорошо», — сказал Рерден, поднимая голову. «Да, к счастью». Врач смотрел на него так, словно до сих пор не мог поверить, что это произошло с Рерденом на его заводе. Голос врача был напряженным от гнева, преданности и возмущения. «Ничего серьезного. Лишь рассечение кожи и легкое сотрясение. но вы должны воспринять это спокойно и позволить себе отдохнуть». «Позволю», — твердо сказал Рирден. «Все кончено», — сказал директор, указав на завод за окном. «Мы побили этих мерзавцев и обратили в бегство. Не беспокойтесь, мистер Рирден. Все кончено». «Да», — сказал Рирден. «Доктор, у вас должно быть еще много работы». «Да! Вот не думал, что доживу до такого дня, когда...» «Знаю. Идите, принимайтесь за дело. У меня все будет хорошо». «Иду, мистер Рирден». «Я позабочусь о заводе», — сказал директор, когда врач торопливо вышел. «Все под контролем, мистер Рирден. Но это был гнуснейший...» «Знаю», — сказал Рирден. «Кто спас мне жизнь? Кто-то подхватил меня, когда я падал, и выстрелил в бандитов». «Да, да! Прямо им в рожи! Обоим снес череп! Это наш новый доменный мастер! Пришел сюда 2 месяца назад! Лучшего работника у меня не бывало! Это он узнал, что замышляют мерзавцы, и предупредил меня днем! Сказал, что нужно вооружить как можно больше наших людей! От полиции и национальной гвардии помощи не было никакой. Они уклонялись под самыми фантастическими предлогами. Все было устроено заранее, и бандиты не ожидали никакого вооруженного сопротивления. Этот доменный мастер, его зовут Фрэнк Адамс, организовал оборону, руководил всем сражением и стоял на крыше, снимая подонков, которые близко подходили к воротам. Черт возьми, какой меткий стрелок! Я содрогаюсь при мысли о том, сколько наших жизней он спас. Эти мерзавцы хотели крови, мистер Рирден. Я хочу видеть его. Он ждет где-то снаружи. Это он принес вас сюда и попросил разрешения поговорить с вами, когда будет возможно. Пришлите его сюда. Потом возвращайтесь. Возьмите на себя руководство. Завершите дело. Мистер Рирден, могу я еще сделать что-то для вас? Нет, больше ничего. Рирден лежал один в тишине кабинета. Он знал, исчез смысл существования завода. И полнота этого знания не оставляла места для сожаления об иллюзии. Он увидел в последнем зрелище душу и сущность своих врагов. Тупую рожу бандита с дубинкой. Отпрянуть в ужасе его заставила не сама эта рожа, а профессора, философы, моралисты, мистики, напустившие эту рожу на мир. Рирден ощущал своеобразную чистоту. Она представляла собой гордость и любовь к земле, этой земле, принадлежавшей ему, а не им. Это было то ощущение, которое вело его по жизни, ощущение, которое кое-кто из людей знал в юности, а потом предал. Но он не предавал его, нес с собой как избитый, поврежденный, неопознанный, но работающий двигатель. Ощущение, которое он мог испытывать теперь в полной, безграничной мере, было ощущением своей высшей ценности и высшей ценности своей жизни. Это была окончательная уверенность, что он хозяин своей жизни, что ее нужно вести безо всякой зависимости от зла, что в этой зависимости никогда не существовало необходимости. Это был великолепный покой сознания, что он свободен от страха, страдания, чувства вины. «Если правда, — подумал Рирден, — что существуют мстители, которые трудятся для освобождения таких людей, как я, пусть они меня сейчас увидят, пусть скажут свой секрет, пусть позовут меня, пусть...» «Войдите», — произнес он вслух в ответ на стук в дверь. Дверь открылась, и Рирден оцепенел. Стоявшим на пороге человеком с взъерошенными волосами, с измазанным сажей лицом и закопченными удобными руками, в прожженном комбинезоне и окровавленной рубашке, стоявшим так, словно за его спиной развивался плащ, был Франциско Данконья. Рирдену показалось, что сознание его устремилось вперед раньше тела. Тело, парализованное потрясением, отказывалось двигаться. А разум со смехом говорил ему, что это самое естественное на свете событие, которого больше всего следовало ожидать. Франциско улыбнулся. Это была приветственная улыбка другу детства в летнее утро. Словно ничто иное было невозможно между ними. И Риордан обнаружил, что улыбается в ответ. Какой-то частью своего существа он ощущал невыразимое удивление и вместе с тем уверенность, что иначе не могло быть. «Вы месяцами изводили себя», — говорил Франциско, приближаясь к нему, «размышляя, в каких словах просить у меня прощения и вправе ли просить его, если увидите меня снова. Но теперь видите, что в этом нет нужды, что нечего просить или прощать». «Да», — ответил Риордан. Это слово прозвучало удивленным шепотом, но когда окончил фразу, он понял, что это величайшая честь, какую могут оказать. «Да, я это знаю». Франциско сел на кушетку подле Риордана и медленно коснулся его лба. Это было исцеляющее прикосновение, покончившее с прошлым. «Хочу сказать вам только одно», — сказал Риордан. «Хочу, чтобы вы услышали это от меня. Вы сдержали клятву. Вы были моим другом». «Я знал, что вы это знаете. Вы знали это с самого начала. Знали, что бы ни думали о моих поступках. И ударили меня, потому что не могли заставить себя усомниться в этом». «Это...» — прошептал Риордан, не сводя с него глаз. «Это то, чего я не имел права говорить вам. Не имел права выставлять в свое оправдание». «Вы не думали, что я это понимаю?» «Я хотел найти вас. Я не имел права искать вас. И вы все время были...» Он указал на одежду Франциско, потом рука его беспомощно упала, и он закрыл глаза. «Я был у вас мастером доменной печи», — сказал, усмехаясь Франциско. «Не думал, что вы будете против. Вы сами предложили мне эту работу». «Вы были здесь моим телохранителем 2 месяца?» «Да». «С тех пор как...» «Совершенно верно. Утром того дня, когда вы читали мое прощальное послание над нью-йоркскими крышами, я пришел сюда на свою первую смену в качестве мастера доменной печи». «Скажите», — неторопливо заговорил Риордан, «в тот вечер на свадьбе Джеймса Таггерта, когда вы сказали, что стремитесь к своей величайшей победе, вы имели в виду меня, правда?» «Конечно». Франциско чуть распрямился, словно для выполнения торжественной задачи. Лицо его стало серьезным. Улыбка оставалась только в глазах. «Мне нужно многое сказать вам. Но не повторите ли сначала слово, какое однажды предложили мне, а я вынужден был его отвергнуть, так как знал, что неволен принять его». Риордан улыбнулся. «Какое слово, Франциско?» Франциско утвердительно кивнул и ответил. «Спасибо, Хэнк». Потом поднял голову. «Теперь я скажу тебе то, что пришел сказать, но не договорил в тот вечер, когда пришел сюда впервые. Думаю, ты готов это выслушать». «Готов». За окном взметнулось к небу зарево от разливаемой стали. Красный отсвет медленно трепетал на стенах кабинета, на пустом письменном столе, на лице Риордана, словно в приветствии и прощании.